Эмоциональный дисбаланс. Такой дисбаланс легко рождается в конфликтах с другими людьми, порождая болезнь. Важно понять, что здесь имеются в виду не только расстройства нервной системы или еще какие-то схожие болезни, которые обычно ассоциируются с конфликтами и ссорами. Эмоциональный кризис может поспособствовать возникновению любой болезни, так как нарушена ваша защита. Еще есть следующие факторы риска. Осуждение других. Когда нас кто-то раздражает, когда мы хотим изменить поведение других людей, когда мы страдаем от необходимости выполнять определенные действия, не приносящие нам удовольствия, когда мы ущемляем права других людей, когда мы, возможно, недопоняли действия другого и обиделись, даже если, как нам кажется, обиделись не просто так. В моменты сильного испуга, иногда это относится даже к просмотру фильмов ужасов, в моменты, когда мы почувствовали себя слабым в какой-то ситуации или думаем, что ничего не можем изменить, когда мы переключились на роль жертвы, когда мы не пошли на компромисс в отношениях с кем-то, когда мы ищем причину своих проблем в других. Это далеко не полный список, но я думаю, каждый из вас быстро сообразит, какой из данных пунктов сработал у него в жизни, какой выход можно предложить из создавшегося положения. Первым делом нужно понять, какой из пунктов относится к вам и как можно скорее его проработать. Например, сразу простить и отпустить обиды. Обида, как и любой страх, это нежелание понять. Для меня обида – это самый низкий уровень коммуникации людей, демонстрирующий очень низкий интеллект личности. Знайте, что если человек на вас обижается, в то время как вы ничего плохого не сделали, он вампир и манипулятор. Не идите у него на поводу. Это его выбор – не понимать вас и не желать понять ваш внутренний мир и вашу позицию. Чаще всего люди обижаются, чтобы обратить на себя внимание. Поэтому ни в коем случае не воспринимайте таких людей всерьез. Обида – это низкие вибрации первого энергетического центра. Чуть позже у нас будет разговор об этих центрах. Не опускайтесь до желания объяснить человеку, что вы не хотели ему навредить. Просто скажите: «Ладно, обиделся. Это твой выбор. Если бы ты меня уважал и ценил, то, вероятно, выбрал бы другой сценарий развития нашего диалога. А если ты так ко мне относишься, то и мне нет смысла пытаться понять тебя». Теперь информация для тех, кто сам любит обижаться. Перед тем, как обидеться, подумайте, почему вы находитесь не в ресурсе. Возможно, большая часть ваших мыслей занята страданиями. Вы воспринимаете себя жертвой, и вам кажется, что мир к вам несправедлив. Как бы там ни было, просто поймите, что если вас действительно довели каким-то действием и вы обидитесь, вы подарите свою энергию обидчику. Это то же самое, что платить за свое убийство палачу. Примерно так я вижу людей, любящих обижаться. Ну, сказали вам что-то обидное или недопоняли вас, ну и ладно. Зачем отдавать свой потенциал кому-то? Я до сих пор удивляюсь, как можно обижаться на оскорбление. Что бы вам ни говорили, какая разница? Назвали вас ослом? Ну здорово, это же такое милое животное. Назвали вас дураком? Ну и что? Просто представьте, насколько низкий интеллект у человека, который пытается давать вам оценку. Умный никогда таким заниматься не будет. Неужели вы правда думаете, что настоящий человек сможет подобное сказать? Или вы на самом деле думаете, что есть какая-то шкала, определяющая ваш интеллект? Думаю, вряд ли. Да даже если вдруг кто-то решил, что вы дурак, что здесь такого? Для всех милым не будешь. Вас послали на три буквы? Здорово. Ведь вам указали дорогу, а вот куда именно, это опять же зависит от степени интеллектуального развития вашего собеседника. Мудрый посылает к знаниям, а глупец посылает в то место, которое ему действительно дорого. В данном случае человеку важны сексуальные удовольствия, и он посылает вас туда. Поэтому люди, не отличающиеся высоким развитием, всегда смеются над шутками ниже пояса. Это для них важно, это их жизнь. Вспоминаем гениальное заклинание из детства. Тот, кто обзывается, сам так и называется. Это правда. Ведь люди проецируют свои неудовлетворенные потребности и слабости на других, желая доставить им такой же дискомфорт, какой испытывают сами. Поэтому ни в коем случае не воспринимаем это всерьез, а сразу создаем психологический портрет данной личности. Разве можно обижаться на недостаток знаний? Приведу один пример. К вам подходит ребенок и говорит: «Дай конфету», а вы ему отвечаете, что у вас ее нет. Тогда ребенок говорит, что вы глупы, раз не смогли дать ему то, что он просил. Разве это не смешно? Психология человека, пытающегося безосновательно вас якобы обозвать, такова, что вы просто не соответствуете или не даете ему то, что он хочет, либо не попадаете под его шаблоны восприятия. Так зачем обижаться? Это его проблема, а не ваша. Ты дурак. И что теперь с этим делать? Может, у тебя есть путь выхода из этой ситуации? Может, подскажешь, что почитать в данном случае, чтобы стать мудрее? Или ты просто безосновательно будешь навешивать на меня ярлыки? Это игра, и вы должны сразу видеть всю прелесть данного события. Это же настолько смешно и интересно, что обида должна не то что не появляться, ее вообще не должно существовать. Вам нужно с радостью принимать слова другого человека, как его игру в самого себя. Почитайте о психологическом айкидо или начните видеть в людях то, что они говорят. Если человек называет вас тупым, скорее всего, он сам именно такой. Зачем вам иметь коммуникацию с тупым? Вас обозвали психом? Нужно ли вам общение с психически нездоровым человеком? Уловили мысль? Еще один совет относительно того, что делать, если вам кажется, что другие люди поступают неправильно по отношению к вам. Здесь важно понять, что, обижаясь, вы становитесь в позиции маленького ребенка в песочнице. Вообще представлять любую ситуацию, в которой вам нужно разобраться, в виде элементарной картинки – это один из самых лучших способов понять происходящее. Так вот, ребенок сидит в песочнице и не хочет идти домой. Он плачет. Отец сначала тащит его за собой, потом берет на руки, давая понять, что сейчас уже точно пора идти домой. Действия отца не совпадают с желаниями ребенка, но отец хочет как лучше. Ребенок плачет, кричит, возмущается, он тоже хочет как лучше, вернее так, как кажется лучше ему. Он хочет обратно в песочницу, но отец знает, что ребенку уже пора есть и спать, иначе у него могут возникнуть проблемы со здоровьем. И вот отец несет ребенка в охапке. Все вокруг улыбаются, наблюдая за поведением этого малыша. И если сейчас вы до конца уловили весь смысл сказанного, то поймете, что когда вы обижаетесь на действия других, то оказываетесь в положении этого ребенка. Все смеются над вами, ребенком, а не над кем-то другим. Обидчивость всегда отталкивает. Если вы обидчивы, не удивляйтесь тому, что с вами редко хотят видеться знакомые и близкие. Ведь помимо того, что вы становитесь агрессором и манипулятором, а обида – это манипуляция, вы еще и нарушаете основной закон кармы – свободу воли. Вы обижаетесь, и если, например, вас окружают мягкие и совестливые люди, они думают: «Ну ладно, уступлю ему. Вон как бедняга убивается. Может, я и правда не прав по отношению к нему?» Или «Ой, уступлю ему, лишь бы не слышать этого нытья». Если у обидчивого человека есть дети или подчиненные, то мне за них страшно. Ведь такая личность всегда будет самоутверждаться за их счет. Как это все изменить, если вы узнали себя в описании вечной обиженки? Начать работать с собственной энергетикой и повышать вибрации. Кстати, не удивляйтесь, если обидчивости сопутствует еще и финансовая несостоятельность. Ведь чаще всего вы обидчивы из-за того, что недостаточно уверены в себе. Если нет уверенности в себе, то откуда возьмется уверенность в действиях? А если нет уверенности в действиях, то в бизнесе не будет энергетической подпитки. Такой бизнес будет притягивать таких же скандалистов и проблематичных клиентов. Сапожник или тренер? Вот представьте, что вы фитнес-тренер. К вам приходит клиент и говорит, что вы фиговый сапожник. Что вы сделаете? Сначала удивитесь, а потом, наверное, засмеетесь. Ведь вы же вообще не сапожник. Я и правда фиговый сапожник, со смехом ответите вы. Потому что ни разу в жизни не сшил ни единого сапога. А что будет, если вам, фитнес-тренеру, скажут, что вы фиговый фитнес-тренер? Вы, скорее всего, сразу обидитесь. Даже, возможно, устроите скандал. Начнете ругаться. В чем разница? В том, что первая профессия к вам не относится, а вторая относится. Если вы не сапожник, то обижаться не на что. Во втором случае срабатывает отсутствие уверенности в том, что вы делаете. То есть у вас где-то в глубине души мелькало, что, возможно, вы не профессионал или что-то делаете не так. Если вы правда хороший фитнес-тренер, все делаете по программе и у вас куча положительных отзывов, то почему у вас должна быть какая-то реакция на данное замечание? Теперь порассуждаем о том, стоит ли спорить и вступать в конфликт с кем бы то ни было. Спорит и доказывает всегда тот, впереди которого бежит гордыня. Вы ведь прекрасно знаете, что каждый живет в своей отдельной реальности, и у всех людей разное воспитание. Даже когда мы говорим слово «яблоко», каждый представит его по-своему. Кто-то зеленым, кто-то красным, кто-то сладким, кто-то кислым. Думать, что все люди сделаны по одному шаблону или что какое-то знание может быть истиной в конечной инстанции, глупо. Поэтому споры и драка возникают там, где присутствует гордыня. А прочный мир основан на мудрости. Поэтому если вы любите поспорить и подоказывать свою правоту, советую разобраться, не проявляете ли вы чрезмерную гордыню. А если вы считаете, что у вас ее нет совсем, и что вы добились успеха во всех сферах своей жизни, то просто можете закрыть эту книгу. Ведь вы счастливый человек, если можете врать себе.